Да. Здравствуйте, компания «Примакомекс». Меня зовут Кузьмина Татьяна Николаевна, кредитный инспектор. Добавляю запись разговора. Ольга Валентиновна? Я. Дата вашего рождения, пожалуйста. Нет. Что нет? Нет, не назову. Ольга Валентиновна, прекрасно, но такой вопрос, и мы звоним. В чем проблема, я не понимаю? У меня нет никаких проблем, я просто не испытываю необходимости распространять свои персональные данные неизвестным мне компаниям. Валентиновна, я прекрасно знаю, что вам 48 лет. И что? Вы стесняетесь вашего возраста, я не могу понять. Хорошая попытка провокации, однако я по-прежнему не намерена распространять свои персональные данные неизвестным мне людям по мобильному телефону. Ольга Валентиновна, я уверена, что вы знаете, по какому вопросу вы звоним и намеренно уклоняетесь от верификации. Вы можете продолжать жить со своей уверенностью, если вам так проще. Ольга Валентиновна, вы уверены, я вижу, в себе. Я очень уверена в себе. В чем проблема? Мы звоним по поводу финансовых вопросов. Вы прекрасно знаете, по какому вопросу. Но вы хотите донести информацию? Доносите. Хочу донести. Но я не уверена, что я разговариваю с Ольгой Валентиновной. А вот я уверена в себе. Видите, в чем разница между нами? Ольга Валентиновна, в таком случае подтвердите вашу дату рождения. Зачем мне это надо? Чтобы я вам предоставила информацию вашу. Я не нуждаюсь в вашей информации. Ольга Валентиновна, в таком случае мы будем звонить по тем номерам, которые вы оставляли в качестве контактного. И я уверена, что до вас информация дойдет. Вы можете звонить хоть в колокол, мне глубоко индифферентно. Ольга Валентиновна, очень печально с вашей стороны. Мне 48 лет, не понимаю, о чем идет речь. Очень весело и совершенно не печально. Очень печально, Ольга Валентиновна. Вам еще это звонят? Не печально, а весело в данный момент. Я вам сочувствую, Ольга Валентиновна. Всего доброго, до свидания. Ожидайте последующих звонков. Ожидаю с нетерпением. Ожидайте. Ожидаю с нетерпением. До свидания. Пока-пока. Алло. Да-да. Здравствуйте, меня зовут Шкляр Роман Максимович. Представляю его столичное агентство по возврату долгов, специалист финансового контроля. Уведомляю о записи разговора. Светлану Яковлевну могу услышать? Слушайте. Это вы, Светлана Яковлевна? Я. Фамилия? Да. В целях информационной безопасности дату рождения назовите вашу, пожалуйста. Нет. Почему? Потому что я не распространяю свои персональные данные по мобильному телефону неизвестным людям. Так а мы у вас данные никакие не собираем, они у нас все есть, мне необходимо убедиться в том, что я действительно с Светланой Яковлевной не разговариваю. Это ваша необходимость, не моя. У меня имеется важная информация для вас, предоставить могу только после того, как вы подтвердите свою личность. Именно так мошенники выманивают персональные данные. Давайте я назову вашу дату рождения, вы подтвердите. Давайте. Да. Действуем в интересах ОМФК «Манимен». Ранее вами был оформлен займ, по которому образовалась задолженность. 154 172 рубля 26 копеек. На актуальную дату расчета 02.08.2018. Требования организации, оплата в течение 2 дней. Оплата поступит от вас. Почему вы интересуетесь? Потому что банк предоставил нам информацию. Мы действуем в интересах банка, поэтому я интересуюсь. Не банком. Ваш взаимодавец предоставил нам информацию. Он был МФК «Манимен». А меня он, к сожалению, об этом уведомить забыл. Так а вы не знаете, что у вас имеется задолженность? Это вас не касается. А привлечение третьего лица ну, как к возврату данной задолженности кредитор меня не уведомил. Так а вы подписывали, когда договор, вы когда давали согласие, вы давали согласие на обработку персональных данных третьим лицам? Да, только по 230 федеральному закону, статье 9, части 1, кредитор обязан меня уведомить о привлечении третьих лиц. Такого письма не поступало. Вас никто не обязан уведомить. В смысле? Как это никто не обязан? А 230 федеральный закон вам не писан? Оплату вы производить когда будете? Вы не являетесь представителем кредитора. Я с вами не намерена обсуждать свои финансовые... Мы действуем в интересах вашего взаимодавца. Вы можете интересы ПО МФК «Манимен» на основании статьи 1015, на основании статьи... о привлечении третьих лиц к данному вопросу с вами я обсуждать свои финансовые вопросы не намерена. Намерена? Когда вы оплатите? Намерена? К сожалению, моих, к сожалению для вас, о моих намерениях вам могу сказать только я. Вы не можете оплату, когда вы произведете. Определять, какие намерения мои есть, а какие нет. Сейчас речь не о ваших намерениях. Вы оплату производите, когда будете. Да, все верно. Сейчас речь о том, что кредитор в соответствии с 230-м федеральным законом меня не уведомил о привлечении третьих лиц к возврату данной задолженности. Поэтому обсуждать с третьими лицами свои финансовые вопросы я не намерена. С вами свяжутся еще дополнительно. Всего доброго. Пока-пока. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Специалист по работе с просроченной задолженностью. Уведомляю запись разговора. Меня зовут Калагурова Ольга Витальевна. Светлана Яковлевна, это вы? Я. Светлана Яковлевна, все верно? Да. Ну, говорите. Светлана Яковлевна, все верно? Я уже ответила, да. Вас плохо со слухом? В целях информационной безопасности уточните дату вашего рождения. Нет. Ранее называли, не было в этом проблемы. Никогда не называла. Так, ваш год число месяца уточните. Нет. Отказ, точнее, дата рождения ведет за собой последующие звонки. Чаще, чем два раза в неделю. Ага. Так как по факту разговора с вами не было, так что настраивайтесь на диалог. Ага, пока-пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина, я представляю Восточный Экспресс Банк. Скажите, пожалуйста, Наталья Александровна, верно? Верно. Очень приятно, Наталья Александровна. Скажите, пожалуйста, вы заявку оставляли на кредит на сайте нашего банка Восточный? Нет. Не оставляли. Может, сторонний банк заявку оставляли? Нет. Для вас актуально в данный момент предложение кредитования? Нет. Дело в том, что у нас в банке в данный момент проходит акция, процентные ставки снижены, поэтому вы можете у нас оформить кредит на выгодных условиях. Интересно. Хотелось бы уточнить. А почему сразу отказываетесь, Наталья Александровна? Кредиты действующие есть, может быть, у вас в данный момент? Потому что мне это неинтересно. Дело в том, что в вашем распоряжении может оказаться дополнительная сумма. Я уверена, что вы найдете им достойное, грамотное применение. Может быть, планировали что-то поменять, приобрести. Может быть, ездить куда-то собирались. Как раз в данный момент можете осуществить свои планы. Я вас поняла, Наталья Александровна. Дополнительная сумма никогда не бывает лишней. Более сейчас проходит акция, процентные ставки снижены. Я думаю, что если в вашем распоряжении окажется дополнительная сумма, появятся и планы. Мне это не нужно. Наталья Александровна, может быть, вам будет интересно предложение по поводу карт нашего банка? У нас по картам ряд преимуществ. Планы могут в любой момент измениться, карты можете пользоваться уже сегодня. Мне это не интересно. Вы можете у нас оформить кредитную карту тарифного плана кэшбэк, на которую вам будет возвращаться от 1 до 5% от суммы потраченного чека. Это очень выгодно, вы таким образом можете экономить и зарабатывать на своих же денежных средствах. Мне это не интересно. Вы же в любом случае покупки совершаете, будет возможность получить Девушка, экономию. Девушка, вам не кажется, что вы чересчур навязчиво? Вам 16 раз уже сказано, нет, мне не нужны ваши услуги. Наталья Александровна, ну просто предложение достаточно выгодно действует для ограниченного числа клиентов, поэтому подробнее хотелось бы вас проинформировать. Тем более, Наталья Александровна, у нас по картам... Неинтересно, нет. Отсутствует. Нет, неинтересно. Наталья Александровна, ну что вам неинтересно, вы же даже не выслушали. Да, мне неинтересно вообще ваше предложение. А что, у вас какой-то негативный опыт связан с нашим банком? Никакие ваши предложения мне не интересны. Наталья Александровна, у вас какой-то негативный опыт связан с нашим банком? Почему так категорично настроен? У вас проблема с головой? Я вам говорю, что мне не нужны ваши услуги, мне это не интересно. Наталья Александровна, сегодня не требуется денежные средства, а завтра случится такая ситуация, что срочно потребовалась определенная сумма. Я разберусь со своими ситуациями картой. Без вас. Мне не нужны услуги вашего банка. У нас по картам годовое обслуживание отсутствует, соответственно, пока вы картой... Девушка, до свидания. Не пользуетесь вы? Мне. Нет, не пользуюсь, неинтересно. Наталья Александровна, я поняла, вас не пользуетесь услугами нашего банка, вы пользуетесь услугами стороннего банка, правильно? Мне не интересны ваши услуги. Закончите, пожалуйста, этот разговор. Наталья Александровна, я думаю, что если вы подробнее ознакомитесь с предложением, оно вас заинтересует. Мне не интересны ваши предложения. Но вы же не ознакомились с условиями. Мне не нужны ваши предложения, я не хочу с вами сотрудничать. До свидания. Наталья Александровна, еще раз хотела бы уточнить у вас. Именно какой-то с нашим банком у вас негативный опыт связан? Почему именно? С вами сотрудничать. Мне не нужны кредиты. Меня не интересует эта тема. Наталья Александровна, вы сотрудничаете со сторонним банком? Магнитофон, да что ж такое? Да какое вам дело, с кем я сотрудничаю? Ну, ваше мнение очень важно для нас. Почему отказываете? А мне не важно сообщать вам свое мнение. Дело в том, что если у вас имеется кредит в стороннем банке, у нас действует программа перекредитования. Предложение позволит вам подобрать более выгодные условия, закрыть ваши кредиты действующие, будет возможность получить экономию. Неинтересно. Вы можете снизить свою финансовую нагрузку, платить меньше. В вашем распоряжении окажется дополнительная сумма. Я уверена, что вы найдете им достойное, грамотное применение. Неинтересно. Наталья Александровна, скажите, пожалуйста, может быть, карты в стороннем банке у вас есть? Пользуетесь картами стороннего банка? Не ваше дело. Могли бы также ознакомиться с условиями нашего банка, сравнить условия, выбрать для себя более выгодные. Неинтересно. Постоянство не всегда говорит о выгоде, согласитесь? Неинтересно. Что неинтересно? Мне с вами работать неинтересно. А вы уже сотрудничали с нашим банком? Да я не хочу ни сотрудничать, даже начинать не хочу. Наталья Александровна, в любом случае, если у вас появится потребность, всегда можете обратиться в отделение банка. Очень жаль, что не хотите именно сейчас по акции воспользоваться предложением. Спасибо, что уделили мне время. Всего вам доброго. До свидания. Пока-пока.